Долгая дорога. Сомс переночевал в Винчестере, о котором часто слышал, хотя никогда там не бывал. Здесь учили смонты, поэтому он не хотел, чтобы сюда отдали Кита. Лучше бы в Молборо, где он сам учился, или в Хэрроу, в одной из школ, которые участвуют в состязаниях на стадионе Лорда. Но только не Итон, где учился молодой Джолиан. А, впрочем, не дожить ему до тех времен, когда Кит будет играть в крикет. Так что оно, пожалуй, безразлично. Город старый, решил он. К тому же соборы весь стоящие. И после завтрака он направился к собору. У алтаря было оживление. По-видимому, шла спевка хора. Он вошел, неслышно ступая в башмаках на резиновой подошве, надетых на случай сырости, и присел на кончик скамьи. Задрав подбородок, он рассматривал своды и витражи. Темновато здесь, но разукрашено богато, как рождественский пудинг. В этих старинных зданиях испытываешь особенное чувство. Вот и в соборе святого Павла всегда так бывает. Хоть в чем-то нужно найти логичность стремлений. До известного предела. Дальше начинается непонятное. Вот стоит эдакая громада. В своем роде совершенство. А потом землетрясение или налет цепелинов, и все идет прахом. Как подумаешь, нет постоянства ни в чем, даже в лучших образцах красоты и человеческого гения. Тоже и в природе. Цветет земля, как сад, а глядь, наступает ледниковый период. Логика есть, но каждый раз новая. Поэтому-то ему и казалось очень маловероятным, что он будет жить после смерти. Он где-то читал, только не в Таймсе, что жизнь есть одухотворенная форма, и что когда форма нарушена, она уже не одухотворена. Смерть нарушает форму, на том, очевидно, все и кончается. Одно верно. Не любят люди умирать. Всячески стараются обойти смерть. Пускаются на лесть, на улов. Отдурачил. И Сомс опустил подбородок. Впереди в алтаре зажгли свечи, еле заметные при свете дня. Скоро их погасят. Вот и опять все и вся рано или поздно погаснет. И нечего пытаться отрицать это. На днях он читал, и тоже не в Таймсе, что конец света наступит в 1928 году, когда Земля окажется между Луной и Солнцем, что якобы это было предсказано во времена пирамид. Вообще какая-то научная ерунда. А если правда, ему не жалко. Особенно удачным это предприятие никогда не было. А если одним махом с ним покончить, то ничего не останется. Смерть чем плоха? Уходишь, а то, что любил, остается. Да стоит только жизни прекратиться, как она снова возникнет в каком-нибудь другом образе. Потому, наверное, ее и называют и жизнь бесконечная. Аминь. Пели. Иногда он жалел, что не наделен музыкальным слухом. Но он и так понял, что поют хорошо. Голоса мальчиков, псалмы, слова он помнит. Забавно. Забавно. 50 лет, как он перестал ходить в церковь, а помни, точно это вчера было. Ты послал источники в долину, между горами текут воды, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Певчие бросали друг другу стих за стихом, точно мяч. Звучит живо, язык хороший, крепкий. Это море великое, пространное, там пресмыкающееся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Левиафан. Помнится, нравилось ему это слово. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Да, да, выходит, конечно. Но занимается ли делом, работой? Это в наши дни еще вопрос. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есть. А так ли? Сомнительно что-то. Благослови душа моя Господа. Пение смолкло, и Сомс опять поднял подбородок. Он сидел тихо-тихо, не думая, словно растворившись в сумраке высоких сводов. Он испытывал новое, отнюдь не тягостное ощущение. Точно сидишь в украшенной драгоценными камнями надушенной шкатулке. Пусть мир снаружи гудит, ревет и смердит, пошлый режущий слух, показной и ребячливый, дешевый и гадкий, сплошной джаз и жаргон, сюда не доходят ни звуки его, ни краски, ни запахи. Эту объемистую шкатулку построили за много веков до того, как началась индустриализация мира. Она ничего общего не имеет с современностью. Здесь говорят и поют на классическом английском языке. Пусть чуть пахнет стариной и ладаном. Все вокруг красиво. Он отдыхал, словно обрел, наконец, пристанище. Прошел церковный служитель. С любопытством взглянул на него. Точно поднятый подбородок был ему в диковинку. За спиной у Сомса слабо зазвенели его ключи. Сомс чихнул, потянулся за шляпой, встал. Ему совсем не улыбалось сходить следом за этим человеком и за полкроны осматривать то, чего он не желал видеть. И с коротким «нет-нет, благодарю вас» в другой раз он прошел мимо служителя на улицу. «Напрасно вы не зашли», — сказал он Риксу. «Тут раньше короновали английских королей. Теперь в Лондон». Верх машины был откинут. Солнце ярко светило, ехали быстро, и только на новой дороге, срезавшей путь прямо на Чизик, Сомс появилась идея. Он сказал: «Остановитесь у того дома с тополями, куда вы нас возили на днях». Еще не настало время завтрака. По всей вероятности, Флер позирует. Так почему не забрать ее прямо к себе на конец недели? Платье у нее в шелтере есть. Несколько лишних часов проведет на свежем воздухе. Однако иностранка, которая вышла на звонок, сообщила ему, что леди не приезжала позировать ни вчера, ни сегодня. «О, — сказал Сомс, — это почему же?» «Никто не знал, сэр. Она не прислала письмо, мистер Блейд, очень сердитый». Сомс пожевал губами. «А ваша хозяйка дома?» «Да, сэр. Так узнайте, пожалуйста, может ли она принять меня, мистер Сомс Форсайт. Будьте добры в столовой подождать, сэр. В тесной комнатке Сомс ждал, терзался. Флер сказала, что не может с ним поехать из-за сеансов, а сама не позировала. Так что же она заболела? От беспокойного созерцания тополей за окном его оторвали слова. «А, это вы? Хорошо, что приехали». Такая сердечная встреча еще усилила его беспокойство, и он сказал, протягивая руку, «Здравствуйте, Дюн. Я заехал за Флер. Когда она была здесь в последний раз?» «Во вторник утром. И еще я видел ее в окно во вторник вечеру в ее машине». Сомс заметил, что глаза ее бегают, и знал, что сейчас она скажет что-нибудь неприятное. Так и случилось. Она забрала с собой Джона. Чувствуя, что у него спирает дыхание, Сомс воскликнул: «Как? Вашего брата? А он что здесь делал?» «Позировал, разумеется. Позировал. Чего ради он сдержался и не сказал ему, понадобилось позировать, и уставился на густо покрасневшую кузину. Я ей говорила, чтобы она с ним здесь не встречалась. И Джону говорила. Так она и раньше это делала. Да. Два раза она, знаете, так избалована. Ах, реальность нависшей обстановки обезоружила его. Говорить резкости перед лицом катастрофы казалось излишней роскошью. Где она? Во вторник утром она сказала, что едет в Доркинг. Забрала его, повторил Сомс. Джон кивнула. Да, после его сеанса. Его портрет готов. Если вы думаете, что я больше вас хочу, чтобы они... Никто в здравом смысле не захотел бы, чтобы они... Сказал Сомс. Но зачем вы устроили ему сеансы, пока она здесь бывала? Джон покраснела еще гуще. Вы-то не знаете, как трудно приходится настоящим художникам. Я не могла не заботиться о Харлде. Не залучи от Джона до его отъезда на ферму. «Ферма, ферма», — сказал Сомс. «Почем вы знаете, может быть, они...» Но он опять сдержался. «Я ждал чего-то в этом роде с тех пор, как узнал, что он вернулся. Я сейчас поеду в Доркинг. Вам известно, где его мать? В Париже?» «Но теперь ему не придется просить эту женщину отдать своего сына, его дочери. Нет, нет. Скорее придется просить ее отнять его. До свидания», — сказал он. «Сомс», — заговорила вдруг Джун. «Не давайте, Флер. Это все она. Я не желаю слышать о ней ничего дурного». Джун прижала стиснутые ручки к плоской груди. «Люблю вас за это», — сказала она. «И простите». «Ничего, ничего», — буркнул Сомс. «До свидания», — сказала Джун. «Дайте руку». Сомс протянул руку. Она судорожно ее сжала, потом разом выпустила. «В Доркинг», — сказал он Риксу, садясь в машину. Лицо Флер, каким он видел его на балу в Нэтлволде, каким никогда не видел раньше, неотступно преследовала его, пока он ехал по Хэмерсмитскому мосту. Ох, и своевольное создание! А вдруг? Вдруг она на все решилась? Вдруг случилось самое страшное? О, Боже, правый! Что же нужно? Что же можно тогда предпринять? Какая расчетливая цепкая страсть ей владела! Как она скрывала ее от всех, от него, или пыталась скрыть. Было в этом что-то страшное и что-то близкое ему, всколыхнувшее память о том, как он сам преследовал мать этого юноши, память о страсти, которая не хотела, не могла отпустить, которая взяла свое и, взяв, потерпела крушение. Он часто думал, что Флер нелогична, что, как все теперешние ветрогонки, она просто мечется без цели и направления. И как насмешку воспринял он теперь открытие, что она, когда знает, чего хочет, способна на такое же упорство, как он сам и его поколение. Нельзя, видно, судить по наружности. Под спокойной поверхностью страсти те же, что были, когда они просыпаются и душат. Та же знойная тишина застывает в пронизанных ветром пространствах. Рикс свернул на Кингстон. Скоро они проедут Робинсвилл. Как изменились эти края с того дня, когда он привез себя бассейн выбирать место для постройки? 40 лет, не больше. Но сколько перемен. Чем больше все меняется, сказала бы Аннет, тем больше остается неизменным. Любовь, ненависть, они-то не кончаются. Пульс жизни продолжает биться за шумом автомобильных колес, за музыкой джаз-бандов. Что это, судьба бьет в барабан? Или просто бьется человеческое сердце? Бог знает. Бог. О, удобное слово. Что понимают под ним? Он не знает. Никогда не узнает. Утром в соборе ему показалось было, а потом этот служитель. Вот мелькнули тополя и башни с часами, и крыша дома, который он построил и в котором так не жил. Знаю заранее, какой поток автомобилей день за днем будет течь в четверти мили от дома. Он не стал бы его строить, и, может быть, не было бы всей этой трагедии. А, впрочем, мне все ли равно, что делать. Так или иначе, жизнь возьмет тебя за шиворот и швырнет, куда ей вздумается. Он нагнулся вперед и тронул шофера за плечо. Вы какой дорогой едете? Через Ишер, сэр, а потом налево. Ну, хорошо, хорошо, сказал Сомас. Как знаете. Время завтрака прошло, но он не был голоден. Он не проголодается, пока не узнает худшего. А вот Рикс, наверное, другое дело. «Вы где-нибудь остановитесь, — сказал он, — да перекусите и выкурите папиросу». «Хорошо, сэр». Остановился он скоро. Томс остался сидеть в машине, лениво разглядывая вывеску «Красный лев». Красные львы, ангелы, белые кони. Ничто их не берет. Чего доброго, В Англии скоро попытаются ввести сухой закон, но этот номер не пройдет. Экстравагантная выдумка. Нельзя заставить людей повзрослеть, обращаясь с ними, как с детьми. Они и так слишком ребячливы. Взять хоть стачку горняков, которая все тянется и тянется. Ну, чистое ребячество. Всем во вред, а пользы никому. Он дурачье. Размышлять о глупости своих сограждан было отдыхом для Сомса перед лицом будущего, грозившего катастрофой. Ибо разве не катастрофа, что в таком состоянии флер катает этого молодого человека в своем автомобиле? Чего же мешкает этот Рикс? Он вышел из машины и стал ходить взад и вперед. Впрочем, и доехав до места, он вряд ли что сможет сделать. Сколько не люби человека, как не тревожься о нем, ты бессилен. Может быть, тем бессильнее, чем сильнее любовь. Но мнение свое он должен высказать, если только представится случай. Нельзя дать ей скатиться в пропасть и не протянуть руку. Солнце светило ему прямо в лицо. Он поднял голову, прищурившись, словно благодарный за тепло. Близкий конец света, конечно, вздор. Но лучше бы уж он настал, пока его самого горе не свело в могилу. Ему были до отвращения ясны размеры надвигавшегося несчастья. Если флер сбежит, у него не останется ничего на свете. Ведь какие-то заберут монты. Придется доживать жизнь среди картины коров, теперь абсолютно ненужных. Не допущу, подумал он, если еще не поздно. Не допущу. Да, ну как помешать? Ясно видя никчемность своего решения, он пошел назад к машине. Рикс был на месте, курил папиросу. Едем, сказал Сомс, и поживее. Он приехал в 3 часа и узнал, что флер уехала на машине в 10. Уже то, что она здесь ночевала, было огромным облегчением. И он сейчас же стал звонить по междугородному телефону. Тревога вспыхнула снова. Дома ее не было. У Джун тоже. Где же она, если не с этим молодым человеком? Но она ничего не взяла с собой. Это он установил, и это придало ему сил выпить чаю и ждать. Он уже в 4-й раз вышел на дорогу, когда наконец увидел, что она идет к нему. Выражение ее лица, голодное, жесткое, лихорадочное, произвело на Сомса смешанное впечатление. Сердце его заныло и тут же подпрыгнуло от радости. Неторжествующую страсть выражало это лицо. Оно было трагически несчастно, иссушено, искажено. Словно все черты обострились с тех пор, как он в последний раз ее видел. И, повинуясь инстинкту, он ничего не сказал, подставил ей лицо для поцелуя. Губы ее были сухие и жесткие. «Так ты приехал?» — сказала она. «Да, хочу, чтобы ты поехал со мной прямо в шелтер. Как только выпьешь чаю, Рикс уберет твою машину». Она пожала плечами и прошла мимо него в дом. Ему показалось, что ей все равно, что он видит, что думает о ней. Это было так несвойственно ей. Он растерялся. Что же она попыталась? Обошлась. Это было бы слишком хорошо. Он стал рыться в памяти, вызвал ее образ, каким видел его 6 лет назад, когда привез ей весть о поражении. Да, но в то время она была так молода. Такое круглое у нее было лицо, не похожее на это, жесткое, заострившееся, опаленное лицо, от которого ему делалось страшно. Увести ее к Киту, увести поскорее. И послушный инстинкту, выручавшему его, лишь когда дело шло о флер, он вызвал Ригза, велел ему поднять верх машины и подавать. Флер была наверху, в своей комнате. Спустя несколько времени Сомс послал сказать ей, что машина ждет. Скоро она пришла. Она густо напудрила лицо, накрасила губы. И опять Сомса ужаснула. Это белая маска, красная полоска сжатых губ. Живые, измученные глаза. И опять он ничего не сказал и достал карту. Заедет он куда не надо, если не сидеть с ним рядом. Дорога-то путанная, и он сел к шоферу. Он знал, что она не может говорить, а смотреть на ее лицо у него не было сил. Они покатили. Бесконечно долгим показался ему путь. Только раз или два он оглянулся на нее. Она сидела как мертвая, белая, неподвижная. И два чувства, облегчение и жалость, продолжали бороться в его сердце. Ясно, что это конец. Она сделала ход. Проиграла. Как? Где? Когда? Этого ему никогда не узнать, но проиграла. Проиграла, бедняжка. Не виновата она, что любила этого мальчика. Не могла забыть его. Не более виновата, чем был он сам, когда любил его мать. Не вина, а громадное несчастье. Словно сжатыми накрашенными губами бледной женщины, сидящей позади него на подушках машины, пела свою предсмертную лебединую песню. Страсть, рожденная 46 лет назад, от роковой встречи в Борнмундской гостиной и перешедшая к дочери с его кровью. Благослови, душа моя, Господь. Легко сказать. Они ехали по мосту в Стейнсе. Теперь Рикс не собьется. Когда они приедут домой, как вдохнуть жизнь в ее лицо? Слава Богу, что мать ее в отъезде. Конечно, конечно, поможет Кит. И, может быть, ее старая собака. И все же, как не утомили его 3 долгих последних дня, Сомс с ужасом ждал минуты, когда машина остановится. Для нее, может быть, лучше было бы ехать и ехать, да и для всех, пожалуй, уйти от чего-то, что с самой войны преследовало неотступно, ехать, ехать, все дальше, дальше. Когда желанное не дается в руки и не отпускает, ехать, ехать, чтобы заглушить боль, покорность судьбе, как и живопись, утраченное искусство. Так думала Сомс, когда они проезжали кладбище, где со временем он предполагал покоиться. Близок дома, что он ей скажет, приехав? Слова бесполезны. Он высунул голову и глубоко потянул в себя воздух. Он всегда находил, что здесь у реки пахнет лучше, чем в других местах. смолистые деревья, точнее трава, не то, конечно, что воздух на поле большой форсайт, но ближе к земле, уютнее. Конек крыши, тополя, потянуло дымом, слетаются на ночлег голуби. Приехали. И глубоко вздохнув, он вышел из машины. «Ты переутомилась», — сказал он, открывая дверцу. «Хочешь сразу прилечь, когда повидаешь Кита? Обед я пришлю тебе в твою комнату». «Спасибо, папа. Немножко супу. Мне кажется, простудилась». Сомс задумчиво посмотрел на нее и покачал головой. Потом коснулся пальцем ее белой щеки и отвернулся. Он пошел во двор и отвязал ее старую собаку. Может, ей нужно побегать, прежде чем идти в дом. Он пошел с ней к реке. Солнце зашло, но еще не стемнело, и пока собака носилась в кустах, он стоял и смотрел на воду. Проплыли на свой островок лебеди, лебедята подросли, стали почти совсем белые, как призраки в сумерках изящные создания. Он часто подумывал завести одного-двух павлинов. Они придают саду законченность, но от них много шума. Он не мог забыть, как однажды рано утром на Монтелье-сквер слышал их страстные крики из Хайд-парка. Нет-нет, лебеди лучше. Так же красивы и не поют. О, эта собака погубит его земляничное дерево. Идем к хозяйке. Идем, сказал он и повернул к освещенному дому. Он поднялся в картинную галерею. На столе его ждали газеты и письма. Полчаса он просидел над ними. В жизни он не рвал бумаг с таким удовольствием. Потом прозвучал гонг, и он пошел вниз, готовый провести вечер в одиночестве.